27 глава. Всю ночь Эбигейл просидела в машине. Она хотела подкараулить девчонку утром, но та вышла из дома с мамой и села в школьный автобус. Мама помахала ей на прощанье и уехала следом. Когда-то она провожала так в школу ее. Давно, в прошлой жизни, о которой Эбигейл почти ничего и не помнит. Она чувствовала дыхание девчонки прошлой ночью, когда стояла над ее постелью. Или ей показалось? Бред. Бредом казалось все. Все, что сейчас ее окружало, бред опоясывал и давил со всех сторон этого странного города. Как душно было вокруг, как хотелось вернуться. Она уже не верила, что эта женщина ее мать. Тогда бы она не полюбила чужого ребенка. Тогда бы она поняла, что эта девочка не ее дочь. Ей нужно было выяснить все. Взять эту самозванку с собой и привезти в город. Только так ее не сочтут сумасшедшей. Только так они приедут сюда. Единственное, чего она боялась, так это не увидеть больше город таким, каким он предстал пред ней сейчас. Сегодня, проснувшись на заднем сиденье авто, она молилась, чтобы город был жив. И только когда в соседних домах загорелись окна, проявляя в себе, будто в кукольном театре, неспешные тени сонных людей, она выдохнула и разрыдалась. Это не было сном. Все это было явью, хотя то, что здесь творилось, напоминало скорее кошмар, чем реальную жизнь. Да какой она уже была, та жизнь! Безлюдной, восставшей из пепла, выжившей после конца. Когда все безвозвратно гибнет, действительность сходит с ума. Эбигейл теребила кулон на шее. Ей его подарила мама, как только она родилась. С тех пор он всегда был с ней. Она подошла к дому, сняла цепочку с шеи, осмотрелась вокруг и положила ее на окно. «Если ты моя мама, ты поймешь, кто здесь был», — прошептала она. Через 6 часов школьный автобус вернулся. Маленькая Эбби сошла со ступенек, проводила автобус взглядом и пошла к дому, где Эбигейл уже поджидала ее. «Привет», — улыбнулась она малышке, стоя у самого входа. «Как дела?» «Хорошо», — кивнул ребенок и пошел к двери. Девочка вставила ключ и попыталась открыть, но замок не проворачивался никак. «Закрыто?» — спросила Эбигейл. «Да». «Боже, как она на нее похожа! Даже кулон на ней был такой же, только новей. Аманда мне говорила, что замок заедает». «Вы знаете мою маму?» — посмотрел на нее ребенок совершенно спокойным взглядом. От такого спокойствия у Эбигейл все похолодело внутри. Теперь она точно знала, где видела подобных детей. На выставке технологий. «Да», — улыбнулась она, — «мы работаем вместе. Хочешь, я тебя отвезу?» «Вы знаете мою маму?» — переспросила девчушка. Эбби чуть отстранилась, а после дала четкий и односложный ответ. «Мы работаем вместе с Амандой. Я знакомая твоей мамы», — повторила Эбигейл чуть ли не по слогам. Девочка взглянула на машину. Эбигейл заметила, что та смотрит на номера. «Машина из нашего города», — сказала девчушка. «В нашем городе всегда безопасно». «Конечно», — улыбнулась Эбигейл и, незаметно вытащив из дверного замка вставленную в него скрепку, пошла за самой собой. «Безопасно», — повторил ребенок и уверенно зашагал к машине. Как же ей повезло, что эта несчастная женщина скончалась посреди дороги и оставила ей машину, ненароком подумала Эбигейл и тут же себя поругала, попросив прощения у Бога, если он здесь еще был. Эбигейл ехала к лесу. Она не знала, где еще это все провернуть. Может, не зря к лесу едут все похитители и маньяки. Она искоса смотрела на девчонку. Та была обычным ребенком. Обычным в ней было все. Ее 2 хвостика с резиночками в виде ягод, ее школьная форма и кроссовки — все как у всех детей. Что-то похожее было в детстве у нее, только здесь было одно «но». это был не ребенок. «Мамин офис в другой стороне», — вдруг сказала девчонка, выглянув в боковое окно. «Там перекрыта дорога, поедем в объезд», — улыбнулась ей Эбигейл, нажав на блокировку дверей. Девочка помолчала секунду, а после повторила опять. «Мамин офис в другой стороне». «Я же сказала, там пробки». Девчушка замерла на мгновение. Ее и без того неживой взгляд стал еще более стеклянным. Она повернулась к Эбигейл и сказала сухо и твердо: «Пробок в городе нет». «Ты думаешь?» — растерялась она. «Не волнуйся, сейчас приедем». «Мы едем в другую сторону». «У тебя там что, в голове навигатор?» «Пробок в городе нет. Мы свернули не на тот поворот». Девчонка дернула ручку двери. «Тебя не учили, что выходить из машины на ходу опасно?» Эбигейл вдавила педаль в пол, девочка била ладонями по стеклу. Она пыталась ее одернуть, но девчонка не унималась никак, лишь бы не нарваться на полицейских. «Небезопасно! Небезопасно!» — кричала девчонка. «Еще немного, и они выйдут к лесу, еще чуть-чуть, и...» Вдруг машина резко затормозила. Эбигейл отбросила назад, девчушка спокойно сидела. Голос робота из динамика с надписью «СОС» заговорил. «Оставайтесь на месте. Получен сигнал тревоги». «Никакого сигнала нет», — ответила в тот же динамик Эбигейл. «Вот ведь черт», — посмотрела она на девчонку. «Эта малявка как-то послала сигнал». «Оставайтесь на месте», — повторил тот же динамик. Девочка сидела беззвучно. Двери машины не открывались. «Кто ты?» — посмотрела на нее Эбигейл. «Ты же робот, так? Чертов бездушный андроид!» «Небезопасно», — повторил ребенок. «Послан сигнал СОС». «Я уже в курсе», — крикнула на нее Эбигейл и, собрав в кулак всю свою злость, схватила девчонку за шею. Та толкнула ее в живот с какой-то нечеловеческой силой. Эбигейл стукнулась о боковое стекло. Потом схватила девчонку за волосы и резко ударила головой о бардачок. Потом еще раз и еще. У нее было какое-то странное чувство, тошнотворное и больное. Ей казалось, она убивает саму себя. Ей так казалось, пока она не почуяла запах какой-то горелой проводки. Из детской шеи торчали, искрясь, провода. Пустой взгляд застыл, не моргая. Эбигейл смотрела на мертвую себя и не могла поверить глазам. Девочка с вывернутой шеей, с микросхемой, видневшейся через стертую кожу лба, лежала, раскинув окаменевшие руки на пассажирском сиденье. Вдали звук полицейских сирен. Эбигейл спустила рукав и, намотав его на кулак, замахнулась. Стекло разбилось не сразу, только с третьей попытки. Ей хотелось забрать девчонку с собой, но все пошло не по плану. Звук сирен вдалеке, тело андроида на пассажирском сиденье и Эбигейл в этом кошмаре одна. Впереди лишь дорога и лес. Она убегала от воя сирен, оставив в машине единственное доказательство правды — свой искусственный детский труп. Уже пару часов, как они прочесывали лес, и не могли ее отыскать. Эбигейл зарылась в старых ветвях бурелома. Обросший мхом и травой он походил на самодельный шалаш. Недалеко от нее под кем-то ломались ветки, слышались голоса, несколько голосов, прорывавшихся через помехи радиосвязи. Они говорили по рации, значит, радиус поиска был большой. Единственное, чего она так хотела, так это выбраться из этого города и показать всем хотя бы фото, которое она успела сделать на телефон. Как жаль, что сфотографировать эту девчонку она уже не успела. Эбигейл разжала ладонь. Провод с надписью на оболочке «Нео» прилип к вспотевшей ладони. Она выдернула его из шеи девчонки перед тем, как вылезти через окно. Этих андроидов делали в их научном центре. Она поняла это сразу, как только увидела ее, и теперь доказательство было у нее в руках. Они контролировали весь этот город. Создали андроидов, точных копий их подросших детей. Вот только зачем? И почему мама осталась здесь? Может, она тоже андроид? Эбигейл так и не удалось понять, была ли она настоящей. Ей бы залечь здесь до темноты, а потом... Эбигейл не знала, что будет потом. Она смутно себе представляла, где она и как далеко от этого леса то кукурузное поле, через которое она пришла. Как же холодно на земле! Никого не было рядом. Она огляделась по сторонам и только привстала, как белый свет фонаря ослепил ей глаза. «Там что-то шевелится в ветках», — сказал мужской голос. «Пойду посмотрю». Шаги подступали ближе, ветки ломались под ними, чужое дыхание утяжелялось с каждой секундой, приближаясь к ней. Эбигейл вырвалась из укрытия, оцарапав колючими ветками шею и все лицо, и ринулась наутек. «Стой! Буду стрелять!» Громкие выстрелы подняли с деревьев стаю встревоженных птиц. Вороны взметнулись в небо, заслоняя своей круговертью последний просвет меж верхушек ветвей. «Стой!» — крикнули снова. Еще один выстрел. Она споткнулась о корни и, упав со всего размаху на торчащий из-под земли камень, покатилась куда-то вниз. Эбигейл открыла глаза. Она лежала в каком-то овраге. Голова разрывалась от боли. Что-то прилипло к лицу. Это застывшая кровь. Как же болело все тело, как же кружился весь лес. «Где она?» — послышался издали голос, словно эхом доносясь до нее. «Откуда я знаю? Была где-то здесь. Уже час как ищем. Как ты мог ее упустить?» «Да она как под землю провалилась, черт возьми!» — раздался электронный сигнал. «Что там опять?» «Срочный вызов! Может, она вообще убежала?» Лес поплыл будто пьяный. Голоса уходили все дальше, растворяясь в вечернем шуме разволнованных ветром ветвей. Эбигейл пыталась держаться, но у нее не получалось. То и дело закрывались глаза, упорно клоня ее в сон.